Глава 11. Заклейменный воришка. Глотая слезы, Хьюго продирался сквозь толпу. Надо же! Его снова обвинили в воровстве. Но ведь он не крал блокнот, а детальки... Ну, детальки не считаются. Мальчик нырнул в вентиляционный люк и поднялся к себе в комнату. Там он зажег свечи и стал разгребать коробки, за которыми был спрятан тайник. За эту неделю он совершил почти невозможное. Он восстановил игрушку. Ему даже блокнот не понадобился. Хьюго до блеска отполировал туловище человечка, надел на него курточку и колпак, а на днях изготовил ручку с тонким металлическим пером. Хьюго подсветил игрушку. Сквозь разрез курточки на спине человечка поблескивала замочная скважина в виде сердечка с серебряной окантовкой. Мальчик разжал пальцы. О, это было как настоящее волшебство! Цветок распускается, а внутри него сокровище. Все произошло так, как обещал отец. Хорология и магия оказались двумя сторонами одной медали. Хьюго был теперь не только великолепным часовщиком, но он был фокусником высшего разряда. Пальцы его были натренированы до автоматизма, который граничил с виртуозностью. Он мог творить чудеса, точно так, как это было описано в настольной книге по магии. Ведь когда он обнял и поцеловал Изабель, она и не заметила, как осталась без цепочки с ключиком.